Вдобавок ко всему, она мне, в общем-то, нравилась, если честно. Я лишь старалась в разговорах поменьше касаться своих личных тем, интуитивно чувствовала. А когда она заваливала меня вопросами, все-то ей хотелось знать, я ограничивалась отговорками. Как я росла, в какую школу ходила, ну и в том же духе. Она говорила, хочется больше о вас узнать. Ну, допустим, ты узнаешь обо мне, и что с того? Банальная жизнь, обычный муж, подрастает ребенок, вся в домашних хлопотах, отвечал я. Просто вы мне очень нравитесь, говорила она, впиваясь с меня взглядом. Мне даже не по себе становилось, старалась не обращать особого внимания и при этом лишнего о себе не говорила. Был, кажется, май, когда посреди урока она вдруг пожаловалась на недомогание. Смотрю, действительно, лицо бледное, вся в поту. Спрашиваю, что будем делать? Пойдешь домой? Можно, говорит, я немного полежу, сразу пройдет. Хорошо, говорю, иди сюда, ложись на мою кровать. И, почти обняв, веду в свою спальню. Диван у нас маленький, ничего не оставалось, как положить ее в спальню. Она, извините за беспокойство. Я ей в ответ, ладно, что уж там, не переживай. Может, что-нибудь попить, воды? Не стоит, просто посидите немного рядом. Это запросто. А немного погодя, извините, вы не могли бы немного погладить меня по спине таким страдальческим голосом? Смотрю, а у нее вся спина в поту. Я давай изо всех сил ее гладить. Вдруг она говорит, извините, не поможете ли мне снять блузку, трудно дышать. Что поделаешь, помогла. Блузка была в обтяжку, я расстегнула пуговицы, петельку на спине. Для 13-летней девочки грудь огромная, раза в два больше моей. Бюстгальтер даже не подростковый, а самый настоящий для взрослых, при этом очень дорогой, но это тоже ладно. Продолжаю гладить ее по спине. Как дура! Извините, хнычет она. Действительно, таким виноватым голоском, а я каждый раз, не переживай, не переживай. Рейка сбросила пепел себе под ноги. Я к тому времени отложил пакет с виноградом и внимательно слушал ее. Смотрю, а она уже плачет навзрыд. Что случилось, спрашиваю? Ничего. Что значит ничего? Ну-ка, выкладывай. Со мной иногда такое бывает, ничего не могу с собой поделать. Печально, горестно, и не к кому обратиться. Никому я не нужна. Очень тяжело и происходит такое. Ночью толком не сплю, аппетита нет. Одна у меня отдушина, ваши уроки. Рассказывай всем причина. Я слушаю. В семье, говорит, разлад, родители не любят, они ее тоже. У отца есть любовница. Дома он почти не появляется. Мать в полубезумном состоянии, сама не своя. Почти каждый день побои. Домой возвращаться не хочется, говорит, и слезами заливается. Накопила, видимо, в своих прекрасных глазах. При виде такого сам Господь Бог расчувствуется. Я и говорю, если тебе так неприятно возвращаться домой, можешь приходить ко мне и в другие дни, кроме занятий. А она прижалась ко мне и говорит, честное слово, простите, если бы не вы, прямо и не знаю, как мне быть, не бросайте меня. Если и вы меня бросите, мне больше некуда идти. Ну что тут поделаешь? Глажу ее по голове, успокаиваю. Хорошо, хорошо, говорю. А она тем временем обвела меня руками и ласкает. Чувствую, со мной что-то странное происходит. Все тело будто пылает. Ну еще бы. Обнимаюсь вдвоем в постели с красивой девочкой, будто с обложки журнала. И девочка эта гладит меня по спине. Да так чувственно, что мой муж ей в подметке не годится. И я понимаю, что с каждым ее движением мое тело млеет все сильнее, настолько мне хорошо. Очнулась, а она уже сняла с меня блузку, расстегнула бюстгальтер и ласкает мне грудь. Тут я наконец-то поняла. Она лесбиянка. Со мной так уже однажды поступали, старшеклассница в школе. «Прекрати, — говорю, — отстань! прошу вас, хоть немного. Мне очень одиноко, я не вру, правда одиноко. Никого, кроме вас, не бросайте меня, — говорит она. А сама берет мою руку и прикладывает к своей груди. И грудь эта очень хорошей формы, прикасаешься — и прямо кровь в голову. И я это понимаю, при том, что она женщина. Не зная, что делать, я как дура лишь повторяю: прекрати, что ты делаешь. Не знаю почему, но меня как парализовало. Тогда еще в школе я смогла увернуться, а на этот раз не удалось. Тело совершенно не слушалось.